Глава 27. Дядя Клуиз снова появляется на сцене. Катрин не ошиблась. Невзирая на то, что он ласково принял Питу, Бельё казался мрачнее, нежели когда-либо. Он пожал руку Питу, и Питу почувствовал, что рука его влажна и холодна. Дочь по обыкновению подошла к нему, чтобы он поцеловал её, но она была трепетна и бледна. Отец едва коснулся губами её лба. Что же касается матери, то она встала при входе мужа, как всегда это делала из уважения к нему и чувствуя его превосходство над собой. Но фермер даже не обратил на нее внимания. «Готов обед?» — спросил он. «Готов, хозяин», — отвечала фермерша. «Ну, так идем за стол», — отвечал он. «Сегодня вечером у меня много дел». Все перешли в небольшую столовую, где всегда обедали. Столовая эта окнами выходила на двор, и никто не мог миновать этих окон, проходя на кухню. Для Питу поставили прибор между двух женщин спиной к окнам. Как не занят был Питу, но у него был орган, на который никакое занятие никогда не имело влияния. Орган этот был желудок. Из этого вышло то, что Бельё, несмотря на свою проницательность, в начале обеда ничего не мог заметить в своем госте, кроме удовольствия при виде щей из свежей капусты и блюда говядины со свиным салом. Ясно было, что Бельё хотелось знать, случайно ли зашел Питу на ферму или преднамеренно. И потому в ту минуту, как вынесли блюдо говядины со свиным салом и подали четверть жареного ягненка, любимое блюдо Питу, которое он увидел с явной радостью, фермер открыл вдруг свои батареи, прямо обращаясь к Питу. «Ну, мой милый Питу», — спросил он его, — «ты знаешь, что мы всегда рады тебя видеть у нас на ферме. Нельзя ли узнать, что тебя привело сегодня в наше владение?» Питу улыбнулся, окинул комнату взором, как бы желая удостовериться, нет ли в ней нескромных взоров и опасных ушей, и, приподняв левой рукой правый рукав своего кафтана, отвечал: «Вот что, дядя Бельё!» и показал до 20 силков из проволоки, обвернутых как браслет вокруг его руки. «Как?» — сказал Бельё. «Ты хочешь опустошить все леса Лонтре и Тайфонтен?» «Нет, не тут, господин Бельё», — отвечал наивно Питу. «С тех пор, как я вожусь с этими плутами-кроликами, кажется, они стали догадываться, что за штука силки, и не идут на них. Я решился сегодня ночью перемолвить слово два с кроликами дяди Лаженеса. Они не так хитры и вкуснее других, потому что питаются богородской травой». «А, черт возьми, я и не знал, что ты такой лакомка». «Нет, какой я лакомка», — отвечал Питу. «Хотел поймать их для мадмуазель Катрин. После болезней надобна пища нежная». «Да, ты говоришь правду, Питу. Видишь, у нее еще нет аппетита». Фермер указал на чистую тарелку Катрин, которая, съев несколько ложек супа, не дотрагивалась до говядины с салом. «Мне есть не хочется», — сказала Катрин краснея. «Я только что выпила большую чашку молока с хлебом, как увидела Питу и позвала его к своему окошку». «Я не спрашиваю о причине, почему у тебя нет аппетита», — возразил Бельё. «Я говорю только о факте». Потом, взглянув в окно, Бельё прибавил, вставая: «Вот идет тот, кого я жду». Питу почувствовал, как Катрин крепко наступила ему на ногу. Он обернулся к ней и увидел, что она побледнела, как смерть, и глазами указывала ему во двор. Он посмотрел по направлению взора Катрин и узнал своего старого приятеля, дядю Клуиса, который шел мимо окон с двуствольным ружьем Бельё на плече. Ружье фермера отличалось тем, что скоба на нем и гайки были серебряные. «Ах!» — сказал Питу, не видя в этом ничего особенно страшного. «Смотрите, пожалуйста, это дядя Клуиз. Он несет ваше ружье, господин Бельё». «Да», — отвечал Бельё, садясь на место. «Если он не обедал, то отобедает с нами жена», — добавил он. «Отвори дверь дяде Клуису». Госпожа Бельё встала и пошла отворить дверь. Между тем Питу, устремив взор на Катрин, спрашивал себя, что она находит такого страшного во всем этом. Дядя Клуиз вошел в комнату. Он держал на плече ружье фермера и в руке зайца, которого, вероятно, застрелил этим ружьем. Все знали, что дядя Клуиз имел позволение от герцога Орлеанского убивать один день кролика, другой — зайца. Это, по-видимому, был день зайца. Свободной рукой лесник взялся за свою меховую шапку, которую носил ежедневно и на которой осталась почти голая кожа. Шерсть с нее была ободрана кустарниками, сквозь которые дядя Клуиз пробирался, почти не чувствуя коловших его шипов. «Честь имею кланяться», — сказал он, — «господину Бельё и всем». «Здравствуйте, дядя Клуиз», — отвечал Бельё. Вы верно держите слово. Благодарю вас. А что условлено, то свято, господин Белье. Встретив меня сегодня утром, вы сказали: «Дядя Клуис, вы искусный стрелок, отлейте мне дюжину пуль для моего ружья. Вы этим окажете мне большое одолжение». А я вам отвечал: «Скоро ли вам их надобно, господин Белье?» А вы мне сказали: «К сегодняшнему вечеру непременно». Тогда я сказал: «Хорошо, будет готово». Вот они. Благодарю, дядя Клуис. Вы, думаю, не откажете отобедать с нами? Очень благодарен, я уже поел. Дядя Клуис думал, что вежливость требует, когда предлагают стул, говорить, что не устал, а когда предлагают обедать, отвечать, что не голоден. Белье знал это. Нужды нет, что не голодно, садитесь с нами за стол, у нас есть что попить и поесть. Если не захотите есть, можете выпить. В это время госпожа Белье почти заученным движением поставила на стол тарелку и прибор. Потом придвинула стул. «Если непременно хотите», — сказал дядя Клуис, поставив в угол ружье и положив зайца на угол буфета, — «то я сяду за стол». Он сел прямо против Катрин, которая смотрела на него с ужасом. Кроткое лицо старого гвардейца никак не могло вселить такого чувства. Пету никак не мог понять волнения, выражавшегося на лице Катрин, и нервного трепета, пробегавшего по всем ее членам. Белье наполнил тарелку и стакан своему гостю, который, хотя и объявил, что не голоден, смело набросился на то и другое. «Славное вино, господин Белье», — говорил он, как бы желая отдать справедливость его доброкачественности. «И привкусный ягненок. Вы, должно быть, следуете пословице: надобно есть ягнят молодых, а вино пить старое». Никто не поддержал шутку Клуиса, который, видя, что разговор не клеится, считал своей обязанностью в качестве гостя поддерживать его и продолжал. «Вот я и сказал себе: сегодня очередь зайца. Все равно убить зайца, что по ту, что по другую сторону леса. Пойду убью моего зайца в лесу дяди Лаженеса и вместе с тем посмотрю, как бьет ружье в серебряной оправе. У меня было отлито 13 пуль вместо 12. «Ну, пули в меру, и ружье ваше бьет отлично». «Да, я знаю», — отвечал Белье. «Доброе ружье». «Я знаю это ружье в серебряной оправе, как называют его в окрестностях», — продолжал Пету. «Я видел, как оно бьет на празднике в Бурсоне 2 года тому назад. Вот там выигран этот серебряный прибор, которым вы кушаете, госпожа Белье, и бокал, из которого вы пьете, мадемуазель Катрин». «Но что с вами?» — испуганно вскричал Пету, увидев, как постепенно бледнела Катрин, готовая лишиться чувств. «Со мной ничего», — отвечала Катрин, ободрившись и открыв полусомкнувшиеся глаза. «Что же может сделаться с Катрин?» — сказал Белье, пожимая плечами. «Надобно вам сказать», — продолжал Клуис, — «что в старом железе у оружейника Монтаньона я отыскал литейную форму, редкую, именно такую, какую вам надобно. Эти маленькие стволы Леклерка почти все 24-го калибра, но оно не мешает им бить бог весть куда. Там я нашел литейную форму именно одного калибра с вашим ружьем, даже немного поменьше. Но это ничего. Напротив, вы обернете пулю в сальную кожу. Вам стрелять на ходу или с места?» «Я еще сам не знаю», — отвечал Белье. «Могу только сказать, что я собираюсь устроить засаду». «А, понимаю», — отвечал Клуис. «Кабаны герцога Орлеанского лакомы до вашего картофеля, и вы сказали себе: сколько их посолю, столько их и убудет». Снова водворилось молчание, нарушавшееся только прерывистым дыханием Катрин. Пету переводил взор с Клуиса на Белье, а с Белье на дочь его. Он старался и не мог понять, что все это значило. Что же касается госпожи Белье, на лице ее ничего не выражалось. Она не понимала ничего, что говорилось, а тем менее то, что никто не хотел сказать. «Если...» — продолжал Клуис развивать свою мысль. «Если пули назначены для кабанов, они слишком малы, видите ли вы. У господ кабанов кожа крепкая, не говоря уже о том, что иногда пуля отскакивает от кабана в охотника. Я видел кабанов, в которых засело пуль 5-6 и даже 8 между кожей и мясом. И что же? Они жили, как ни в чем не бывало». «Эти пули не для кабана», — сказал Белье. Пету не мог противиться любопытству. «Извините, господин Белье, если не для кабанов, по кому же вы хотите стрелять?» «По волку», — отвечал Белье. «Если это по волку, «Так вот вам что надобно», — сказал Клоис, вынимая из кармана 12 пуль и с треском высыпая их на тарелку. «Что же касается 13-й, она в брюхе зайца. Не знаю, как дробью, а пулей ружье ваше бьет отлично». Если бы Пету взглянул на Катрин, то увидел бы, что она готова лишиться чувств. Но, заслушавшись Клоиса, он не смотрел на девушку. Когда старый гвардеец сказал, что 13-я пуля в брюхе зайца, Пету не мог воздержаться, чтобы не встать и не освидетельствовать зайца. «Верно», — сказал он, всунув в рану мизинец. «Это ваша работа, дядя Клоис. Вы стреляете хорошо, господин Белье, но вам не убить пулей зайца без промаха». «Что мне до этого за дело? Если зверь, в которого я буду стрелять, раз в 20 больше зайца, то надеюсь, что промаха не дам». «Дело в том, — начал Пету, — что волк... Вы говорите о волках? Да разве есть здесь волки? Странно еще, до снега». «Да, странно, однако так оно и есть». «Вы уверены, господин Белье?» «Вполне», — отвечал фермер, смотря попеременно то на Пету, то на Катрин, что было нетрудно, так как они сидели рядом. «Пастух видел одного сегодня утром». «Где же это?» — наивно спросил Пету. «На дороге из Парижа в Бурсанне, у лесочка». «Ага», — сказал Пету, смотря попеременно то на Белье, то на Катрин. «Да», — продолжал Белье спокойно. «Его заметили еще в прошлом году, он все вертелся около фермы. Меня предупредили. Некоторое время тому назад он убрался, и мы думали, что он не возвратится более, но...» «Но?» — спросил Пету. «Но, кажется, он появился снова», — сказал Белье. «И готовится бродить около фермы. Вот для того-то я и просил дядю Клоиса прочистить мне ружье и отлить пули». Дальше Катрин не могла выдержать. Она невольно вскрикнула и, шатаясь, направилась к двери. Пету, в простоте душевной, забеспокоившись, тоже встал за нею и, видя, что Катрин покачнулась, бросился поддержать ее. Белье бросил в его сторону страшный взгляд, но честное лицо Пету выражало такое удивление, что фермер не мог считать его сообщником Катрин. Не беспокоясь более ни о Пету, ни о своей дочери, фермер продолжал. «Так вы говорите, дядя Клоис, что для большей верности удара следует обернуть пулю в промасленную кожу?» Пету еще слышал этот вопрос, но ответа уже не слышал. Он последовал за Катрин в кухню, где девушка опустилась ему на руки. «Боже мой, что с вами?» — спрашивал испуганно Пету. «О!» — стонала Катрин. «Разве вы ничего не поняли? Он знает, что Изидор сегодня утром возвратился в Бурсане и собирается убить его, если он подойдет к ферме». В это мгновение дверь из столовой отворилась, и на пороге появился Белье. «Любезный Пету!» — сказал он таким грубым голосом, что не было возможности возражать ему. «Если ты пришел точно за кроликами дяди Лаженеса, то время раскидывать силки. Ночью ты ничего не увидишь». «Это правда, господин Белье», — смиренно отвечал Пету, бросив взгляд на Белье и на Катрин. «Я точно шел только за кроликами, клянусь вам». «Ну так что же?» «Ну так я и иду». И Пету вышел в дверь, а Катрин между тем в отчаянии вошла в свою комнату и заперла за собой дверь на замок. «Хорошо», — ворчал Белье. «Хорошо, запирайся, несчастная. Мне что за дело? Я не здесь стану настороже».